Весь день и всю ночь плыли они, влекомые силой могучего волшебного ветра, через бескрайние просторы океана, на восток. Гет стоял на вахте с вечера до рассвета, ибо в темноте сила, что влекла его к себе, все возрастало. Он неотрывно смотрел вперед, хоть глаза его в безлунные ночи могли видеть не дальше разрисованного носа их зоркой. К утру его смуглое лицо стало серым от усталости. Он закоченел на ветру и с трудом заставил себя вытянуться на дне лодки, укладываясь спать. «Следи, чтобы волшебный ветер все время дул с запада, Эстариол!» — невнятно прошептал он и тут же заснул. Солнце так и не выглянуло из-за облаков. Вскоре начался дождь, хлеставший прямо им в лицо с северо-востока. Вскоре все в лодке промокло насквозь, несмотря на прикрывавшую вещи просмоленную парусину. Вэт чувствовал себя так, будто до костей пропитался водой. И Гет дрожал во сне. Жалея друга и отчасти себя самого, Вэтч попробовал было чуть повернуть лодку, чтобы жестокий ливень не так заливал их. Однако его умение заклинать погоду в этих водах оказалось недостаточно. Ветер открытого моря не слушался его, и он с трудом поддерживал волшебный ветер в парусах, как велел ему Гет. В душе Вэтча шевельнулся страх. Ему показалось, что у них с Гедом слишком мало осталось волшебных сил для дальнейшей борьбы, и оставшиеся силы могут исчезнуть совсем, если они по-прежнему будут удаляться от тех мест, где могут и должны жить люди. Всю ночь Гет снова стоял на вахте. Всю ночь гнал лодку к востоку. С наступлением дня ветер на море немного утих. Стало пригревать солнце, но гигантские валы накатывались с такой силой, что зоркая сначала вставала дыбом, словно при подъеме на гору, потом повисала на пенистом гребне и резко падала носом вниз, чтобы снова и снова преодолевать волну за волной. Вечером, после целого дня молчания, Вэтч заговорил. «Друг мой, ты все время был уверен, мы непременно должны приплыть к какой-то земле. Я не сомневаюсь в твоем ясновидении. Но вдруг на этот раз нас снова заманили в ловушку, обманом загоняя все дальше и дальше в океан. Дальше, чем это допустимо не только для человека, но и для волшебника. Ведь наша магическая сила может изменить нам в этих чужих морях, ослабить, тогда как проклятая тень не знает ни усталости, ни голода, и даже утонуть не способна. Они сидели на банке совсем рядом. Но Гет смотрел на Вэтча так, словно тот был где-то далеко-далеко. Тревога плескалась в его глазах, когда медленно, слишком медленно он ответил. «Эстариол, мы приближаемся к цели». Услышав, как он говорит это, Вэтч понял, что враг действительно близко. Ему стало страшно, но он лишь положил руку на плечо друга и спокойно сказал: «Ну что ж, вот и ладно, вот и хорошо». И снова всю ночь Гет стоял на вахте. Он совсем не мог спать в темноте. И на третьи сутки тоже. Они по-прежнему мчались с неизменной легкостью и быстротой по бурному морю, и Вэтчу нестерпимо хотелось узнать, какой немыслимой силой Гет сутками удерживает в парусах магический ветер, способный противостоять штормам открытого моря, где сам он, Вэтч, чувствует себя таким беспомощным и слабым. А лодка все летела по морю, и Ветчу уже стало казаться, что, как и говорил Гет, они вскоре достигнут истока вод морских, что находится на востоке, у ворот света. Гет оставался у руля, как всегда, глядя вперед. Но он не видел перед собой океана. Точнее, это был не тот океан, который видел Ветч. Огромное пространство соленой воды, сливающееся с горизонтом. Перед глазами Геда было теперь нечто вроде темной пелены, заслонившей и серое небо, и серое море, и становившейся все плотнее и темнее. Ветч, взглянув на лицо друга, как бы тоже на мгновенье увидел эту тьму. Они плыли все дальше и дальше, но было похоже, что только Ветч по-прежнему плывет по просторам океана к востоку, а Гет уже попал туда, где нет ни востока, ни запада, где не встает и не садится солнце, где не светит ни одна звезда, знакомая им, где незнакомые созвездия неподвижно застыли в небесах. Внезапно Гет вскочил и что-то громко сказал. Волшебный ветер тут же улегся, и огромные волны стали швырять зоркую, словно щепку. Хотя природный северный ветер дул так же сильно, как и раньше, коричневый парус повис, как тряпка, и даже не шевелился. И сама лодка словно застыла, раскачиваясь в такт дыханию моря и не двигаясь с места. Гет сказал: «Спусти парус». Ветч выполнил его приказание, а сам Гет вынул весла, вставил в уключины и сразу же начал грести. Ветч, видевший вокруг лишь горы волн, меж которыми как бы проваливалась лодка, никак не мог понять, зачем Геду понадобилось идти на весла, но терпеливо ждал. Вскоре природный ветер действительно ослабел и почти утих. Волны едва плескались у борта, лодка перестала раскачиваться, и мощные взмахи весел в руках Геда погнали ее вперед по морю, ставшему тихим, словно в укрытой от всех ветров бухте. И хотя Ветч не мог видеть того, что видел впереди Гет между взмахами весел, хотя Ветч не видел темных склонов огромной горы под неподвижными звездами, все же он понемногу разглядел с помощью волшебного зрения ту небывалую тьму, что как бы копилось во впадинах между волнами, окружая лодку со всех сторон. А еще он заметил, как слабеют и утихают волны, словно их душит невидимый песчаный берег. Если все это и было иллюзией, то невероятно сильной. Попробуйте-ка заставить открытое море казаться землей. Пытаясь собраться с мыслями и силами, Ветч начал произносить слова волшебного откровения, ожидая, не прекратится ли после этих долгих, медленно выговариваемых слов странная иллюзия, мель посреди океана. Но иллюзия не проходила. Возможно, заклинание, хотя оно, конечно, воздействует лишь на восприятие произносящего его человека, а не на волшебство самой иллюзии, не имело здесь силы. Или же это была вовсе не иллюзия, и они действительно достигли конца света? Все более медленно и как-то небрежно греб Гет, оглядываясь через плечо, осторожно выбирая путь в бесконечных протоках и проливах, минуя коварные отмели, видимые лишь ему одному. Лодка вздрогнула, ее киль задел дно. Там должны были быть бездонные глубины, и все же они достигли земли. Гет поднял весла, сложил их, скрипнув уключенными, и скрип этот страшно прозвучал в полном безмолвии, царившем вокруг. Все звуки — плеск воды, вой ветра, скрип дерева, хлопанье паруса — куда-то исчезли, растворились в вечной, глубокой, никогда не нарушавшейся тишине. Лодка застыла, как изваяние. Ни дыхания ветерка. Море превратилось в песок, темный, тяжелый. Все было недвижимо в темном небе и на суше, в этой нереальной, бескрайней пустыне, которую у горизонта стеной окружала сгущающаяся тьма. Гет встал, взял в руки свой посох и легко переступил через борт. Ветч решил, что сейчас его друг исчезнет в волнах, которые, Ветч это знал наверняка, скрывались под этой неясной темной дымкой, поглотившей воду, небо и дневной свет. Но моря не было. Гет удалялся от лодки, и на песке видны были следы его ног. Песок слегка шуршал. Вдруг волшебный посох Геда начал светиться. Но это был не обычный волшебный огонек, а слепящий белый свет, и пальцы юноши там, где он сжимал ими посох, просвечивали красным. Гед быстро шел куда-то вперед, и понять, куда он идет, было невозможно. Здесь не было сторон света. Существовали лишь понятия «вперед» и «назад». Ветчу свет в руках Геда казался яркой звездой, медленно плывущей в темноте, которая постепенно как бы уплотнялась, чернела, собирала силы. Усиливающуюся тьму видел и Гед, по-прежнему смотревший вперед. Там впереди у самой кромки светового круга, отбрасываемого посохом, он вскоре заметил тень. Она медленно брела по песку ему навстречу. Вначале тень казалась совершенно бесформенной, но по мере приближения стала напоминать человека. Потом оказалось, что это старый, седой и угрюмый мужчина идет к Геду. Но узнав в нем своего отца-кузнеца, Гет тут же понял, что это уже не старик, а юноша. Теперь это был Джаспер. Гет узнал его дерзкое, красивое юное лицо, расшитый серебром плащ, твердую легкую поступь. Ненависти был исполнен взгляд Джаспера, устремленный на Геда в густеющей тьме. Гет не остановился, но шаг замедлил и поднял свой посох чуть выше. Посох засветился ярче, и Джаспер исчез, неожиданно превратившись в Печвари, но почему-то со смертельно бледным, раздувшимся, как у утопленника, лицом. Этот Печвари странным образом протягивал Геду руки, словно манил к себе. И снова Гед не остановился и шел вперед, хотя между ним и тенью оставалось всего несколько шагов. Тогда тень полностью изменила свой облик. Она растеклась по обе стороны от Геда, будто распростерла два огромных крыла. Она извивалась и раздувалась, потом снова собиралась в комок. На мгновение в этом комке мелькнуло белое лицо Скирха. Потом стали видны два сумрачных, глядящих на Геда глаза, и вдруг появился ужасный лик, доселе ему неизвестный. то ли человека, то ли чудовище, с судорожно кривлявшимся ртом и бездонными ямами глаз, в которых была черная пустота. Гет как мог высоко поднял свой посох, свет стал непереносимо ярким, и этот мощный поток белого света поборол, разорвал древнюю тьму. В ослепительном сиянии тень утратила всякое сходство с человеком. Она собралась в комок, съежилась, еще больше почернела и, наконец, поползла на четырех когтистых лапах по песку, поднимая вверх слепую бесформенную морду. Когда они сошлись, в белом волшебном свете тень стала абсолютно черной и поднялась в человеческий рост. Молча человек и тень встретились лицом к лицу и остановились. Громким и ясным голосом, разорвав вечную тишину, Гет произнес имя тени. И в тот же миг тень своим лишенным губ и языка ртом произнесла то же самое слово истинной речи — Гет. И оба голоса слились в один. Гет протянул к ней руки, выронил посох и крепко обхватил ее, ту черную часть собственного «я», которая тянулась ему навстречу. Свет и тьма встретились, соединились и слились воедино. Но Вэччо, издали наблюдавшему происходящее на странном сумеречном песчаном острове, показалось, что Гет побежден. Он увидел, как яркое свечение посоха померкло и стало едва заметным. Ярость и отчаяние овладели его душой. Веч выпрыгнул из лодки на песок, чтобы спасти друга или погибнуть с ним вместе. Он хотел бежать к этому угасающему огоньку. Но едва ступил на сушу, как песок провалился у него под ногами, и Веч начал биться в его удушающем зыбучем потоке, пока с грозным ревом и победным светом дня, с обжигающим холодом зимы и горьким вкусом морской воды, настоящий мир не вернулся к нему. И Веч понял, что действительно оказался в живительных водах моря. Рядом на волнах покачивалась лодка, пустая. Больше ничего на поверхности моря Веч разглядеть не мог. Пенистые волны заливали лицо, слепили. К тому же он не был хорошим пловцом. Так что постарался поскорее добраться до лодки. Он перевалился через борт, откашлялся и попытался отряхнуть воду, струившуюся с его волос и одежды. Потом стал с безнадежным видом оглядываться вокруг, не зная, где искать Геда. В конце концов он заметил вдали, на поверхности моря, среди волн, нечто темное, там, где раньше был песчаный остров. Тогда Веч схватился за весла и могучими рывками погнал лодку к этому месту, успел схватить тонущего друга за руку и втащил его через борт в лодку. Гет был в забытьи. Глаза его, хотя открытые, смотрели бессмысленно. Однако на теле друга Веч не заметил никаких ран. Посох из тиса совсем перестал светиться. Гет крепко сжимал его в правой руке и не отпускал. Он так ни слова и не произнес, и лежал обессиленный, промокший насквозь, дрожащий, у мачты, опершись о нее спиной и не глядя на Веча, который поднял парус и развернул лодку по ветру, по-прежнему дувшему с северо-востока. Во тьме ничего вокруг не было видно, но вдруг прямо по курсу на западе меж перистых облаков в полосе чистого неба появился сияющий молодой месяц. Тонкое полукольцо цвета слоновой кости, отраженный свет солнца. Гет поднял лицо к яркому рогатому месяцу и снова застыл. Потом вдруг встал во весь рост, держа обеими руками волшебный посох, как воин держит свой боевой меч. Окинул взором небо, море, коричневый надутый парус над головой и лицо друга. «Эстарел», — сказал он, — «знаешь, все кончено, все позади». Он засмеялся. «Рана моя зажила. Я теперь целый. Я снова стал самим собой. И я свободен». И вдруг, склонив голову и спрятав лицо в ладонях, Гет разрыдался, как ребенок. До этого Веч наблюдал за другом с тревогой и ужасом. Он не знал точно, что произошло там, на темном острове. Не знал даже, действительно ли это Гет был с ним в лодке сейчас. В течение нескольких часов Веч не снимал руку с якоря и в любую минуту готов был пробить деревянную обшивку лодки и затопить ее прямо здесь, но не вести назад к островам земноморья, то исчадие ада, которое, как он опасался, приняло облик Геда. Теперь же, услышав, как тот говорит, он больше не сомневался и начинал понимать, что же все-таки произошло. В этом сражении Гет не проиграл и не выиграл. Но, назвав тень смерти собственным именем, как бы соединил две половинки своей души, стал человеком, который, познав собственное «я», не может оказаться во власти иной силы и сам повелевает своей душой, а потому тратит жизнь только ради жизни и никогда ради разрушения, боли, ненависти или воцарения тьмы. В создании Эа, старейшей из героических песен прошлого, говорится: «В молчании слово, а свет лишь во тьме, и жизнь после смерти проносится быстро, как ястреб, что мчится по сине небесной, пустынной, бескрайней». Эту песню пел теперь во весь голос Веч, направляя лодку на запад, летя быстрее холодного зимнего ветра, что дул прямо им в спину из открытого моря. 8 дней плыли они, и еще 8, прежде чем впереди завиднелась земля. Не раз приходилось им пополнять запасы пресной воды с помощью колдовства. А еще они пробовали ловить рыбу, но хоть и произносили заклятие, попадалось все равно очень мало, потому что рыбы в открытом море не знают своих настоящих имен, а потому на заклятие не обращают особого внимания. Когда у них совсем не осталось еды, кроме нескольких ломтиков копченого мяса, Гет вспомнил, что сказала Яроу, когда он украл сухарик на кухне, и действительно пожалел об этой краже, потому что голод терзал их. И все же воспоминание о Яроу было ему приятно. Ведь она тогда сказала еще, что они непременно вернутся снова домой. Волшебный ветер всего 3 дня нес их по водам океана к востоку от Астоэла, последней земли. Но им понадобилось целых 16 дней, чтобы вернуться обратно. Ни один человек еще не возвращался из столь далекого плавания по открытому морю, да еще на рыбачьей лодке и в зимнее время. Однако молодые волшебники Эстариол и Гет вернулись. Их миновали сильные шторма, и они довольно точно шли по курсу, указываемому компасом и звездой Толбегрен. Они прошли чуть севернее, а потому не вернулись на Астуэл и миновали Фартоли и снег, даже не увидев их. Впервые они высадились на берег на самом южном мысу острова Копиш. За прибоем виднелись каменные утесы, словно башни огромной крепости. Морские птицы жалобно кричали над волноломами, а над деревушками плыл голубоватый дым от множества очагов, и дым этот уносил ветер. Отсюда до Ифиша было совсем близко. Они вошли в гавань Исмея тихим пасмурным вечером. Из темных туч падали редкие снежинки. Гет и Веч привязали зоркую, что пронесла их по всем морям до самого царства смерти и обратно, и двинулись по узенькой улочке в город. Легко было у них на сердце, когда отворилась дверь дома, согретого огнем камина, и Яро выбежала им навстречу, плача от радости. Если Эстариол с острова Ифиш все же исполнил свое обещание и сложил песнь о первом великом подвиге Геда, то она была потеряна. Впрочем, в восточном пределе очень распространена одна легенда о лодке, которая якобы села на мель прямо над океанской бездной, далеко-далеко от земли. На Ифише считают, что лодкой этой правил Эстариол. На острове Ток полагают, что это были двое рыбаков, унесенных штормом далеко в открытое море. А на Хольпе рассказывают о каком-то местном рыбаке, который так и не смог сдвинуть лодку с неизвестно откуда взявшейся отмели в океане и остался там. Итак, от песни о тени остались лишь разрозненные куски, которые, как плавник, носила от острова к острову долгие годы. Сказание «Подвиг Геда» даже не упоминает об этом путешествии и о встрече Геда с тенью, происшедшей в самом начале его жизненного пути. Там рассказывается о том, как он невредимым вернулся с острова Драконьи Бега, как потом вернул в Хавнар знаменитое кольцо Эрет-Агбе, половинка которого хранилась в гробницах Атуана, и как он возвратился на остров Рок и стал верховным магом земноморья.